Глава 53. Алена. Около 3 месяцев спустя. «Так вот ты бы видел лицо Пепеляева, когда я вытягиваю билет и говорю, какая удача, я ведь только его и знаю!» Смеюсь в голос. Рука Кости в этот момент проходится по щиколоткам, расстегивает застежку на босоножках и движется к бедрам, оставляя за собой россыпь мурашек. «Угу», — мычит в ответ. «И я сажусь на первую парту, прикинь? Ты бы видел его лицо, Кость. Он покраснел, потом побледнел, потом вообще пятнами пошел. А я... Ты меня слушаешь?» Мои ноги разведены в стороны. Исаев стоит между ними и совершает толчок бедрами. «Угу», — отвечает и своим дыханием опаляет шею, а потом покрывает мелкими поцелуями. Мысли тут же улетучиваются, их сдувает накатившим возбуждением. Глаза Кости темнеют с каждой секундой, и мне так нравится за этим наблюдать. А потом я первая сажусь перед ним и... Влажный поцелуй замочкой уха. По коже искры разбредаются от трения одежды, и я вспыхиваю, как походная спичка. Соски опасно заострились и причиняют дискомфорт, который легко снимается круговыми движениями горячего языка. «Костя». «И отвечаю. Все». Снова толчок. В промежности сладко заныло, и я рефлекторно подаюсь навстречу. Губы горят, словно я сутки терзала их зубами. Уже хочется стянуть с себя одежду, которая сейчас так мешает, что хоть рви ее, лишь бы быстрее коснуться его кожи. В голове что-то перещелкивает постоянно. Когда Исаев так близко ко мне, когда целует выемку между ключицами и ведет кончиком носа по щеке. Костя знает, как мне нравится. Что хочется слышать, когда он во мне? Как обнимать после оргазма? Что шептать, когда засыпаю? Он выучил меня наизусть. Даже свою конституцию так не знает, как меня. Костя спускает бретельки лифчика и сжимает руками грудь. Выгибаюсь от удовольствия. Внутри губительная и распространяющаяся пустота. Хочется молить, чтобы заполнил меня собой, но я лишь смотрю в его глаза. И кровь в сироп превращается от того, насколько он сейчас красивый. Эмоции захлестывают беспощадно, не давая внятно мыслить и даже дышать. Исаев торопливыми движениями расстегивает пуговицу на джинсах, дергает вниз молнию. Этот волшебный звук стреляет теплом прямо в промежность. Слабею и таю. О боже, через стон выговариваю, когда Костя входит в меня одним толчком. Исаев зашипел. А у меня от звука его голоса волна жара грудную клетку стянула. И хочется еще тесней, еще ближе. Горячая твердая грудь давит на мою, скользит в движениях. Сначала медленно, но с каждой секундой темп увеличивается. Мы дышим в унисон, и дыхание оставляет крошечные капли на коже. Я не могу оторвать взгляда от его открытых губ и первая тянусь целовать их. Разряд прокалывающего насквозь тока проходится от мизинцев на ногах до макушки. Он прокалывает кости, нанизывает вены и накручивает все на огненную спираль. Исаев двигается во мне, а я чувствую так много, что меня кромсает на составляющие от ощущений. «Костя, я так тебя люблю!» — слетает с губ, когда вихрь в животе взрывается. Я как шарик, наполненный чем-то искрящимся и вязким, лопаюсь от последнего толчка внутрь меня, и все клеточки мигом заполняются этой яркой субстанцией. Лопаюсь и взрываюсь, снова лопаюсь, пока тело сотрясается. При каждом вдохе покрытая испаренной кожа липнет к твердой груди Исаева, и сердце стучит от запредельной близости, как сумасшедшее, изнутри вырывается. «И я тебя люблю, Ольшанская». Долгий поцелуй, который приводит нервную систему в стабильное состояние. Веки прикрыты, и хочется спать. «Ты же идешь со мной на выпускной?» — тихо спрашивает. Улыбаюсь еще так глупо. «А там будет она?» Имя Назаровой мы почти не произносим. «Я все еще несказанно зла на эту суку и никогда не прощу. Стоит вспомнить, через что мы с Костей прошли, так в меня словно кто-то вселяется». «Нет, конечно». «Почему?» Мы же передали все записи и все бумаги ее отцу. Чтобы избежать огласки, он решил отправить дочь подальше из Москвы. Я бы ее ментам сдала, тварь блондинистая. Закипаю до такой температуры, что скальп съеживается от жара, и голова как под пресс опускается. Больно. Исаев устало смеется. Не ты ли мне говорила, что для нее важен статус? Теперь она лишена своих подруг, расходы ее сократились, в тусовках не появляется, да еще и видео твое до сих пор где-то в пабликах суматоху наводит. Мало. Зло цежу. Иногда я очень кровожадная, аж зубы сводит. Если она появится в Москве, я дам делу ход. Это я и сказал ее отцу. Поэтому его дочь точно не вернется в столицу. Как минимум, чтобы не чернить образ семьи. А там... А там она загорает на каком-нибудь Кипре, говорю в губы. Да и пусть. Исаев вздыхает. На этой теме мы один раз уже поссорились. Я же говорю, Назарова до конца дней будет как кость в горле. Ее жизнь ограничена словом отца. Теперь она будет делать только так, как скажет он. Это же ад для той, кто привык все делать, как хочется ей. Выпускной Костика проходит, разумеется, в каком-то ресторане, куда не ступала нога обычного смертного. Несмотря на то, что всех присутствующих здесь знаю, чувствую себя неуютно. Хочется прикрыться. Мы ненадолго, а потом домой. Коротко улыбаюсь, киваю, но выпускать руку Исаева не хочется. Вчера вечером после моего экзамена и секса мы лежали на диване в обнимку, смотрели кино. Я рассказывала Косте, какие экзамены меня ждут для поступления в другой институт на дизайнера. А Исаев, нахмурившись, слушал и хрустел попкорном. Выглядел забавным. Душа сверкала от уюта и любви. «Не переживай!» Открыто говорю, а краем глаза замечаю яркое движение. Изумрудное платье в пол, золотые босоножки и, черт возьми, белая меховая накидка в июне. За несколько метров мой нос словно силой опускают в сладкий, даже приторный кисель и заставляют вдыхать его с такой частотой, что кружится голова. Тошнит. Рьяно тошнит и ведет, как пьяную. Только в моем рту не было и грамма алкоголя. По залу проносится шепот. Он действует на меня, как яд-паралитик, и я застываю, не в силах пошевелиться. Назарова проплывает, как лебедь, в центр зала и берет со стола шампанское. Ослепительно всем улыбается, когда у меня кровь в жилах сворачивается от гнева. И волосы ее наращенные стали еще длиннее. «Не думай даже!» Исаев хватает меня за предплечье и сжимает, не дает и шагу ступить. «Но она... Ты же сказал...» «Я не знал, Ален». Чего мне только стоило не подходить и стараться не обращать внимания на Карину. Каждый раз, когда стерва шла мимо, я повторяла как мантру, что Назарова просто хочет вывести меня из себя. И лучшее средство против нее — не поддаваться этим скрытым манипуляциям. Я взрослый человек, а она лишь уязвленная сучка. Вечер проходит на удивление спокойно. Постоянно слышу какие-то поздравления, истории студенческой жизни за последние 4 года. Разговор о будущем. «Может, поедем?» Наконец-то слышу желанные вопросы, тут же расцветаю. В туалет только метнусь. Закрываю за собой дверь, иду в кабинку, и меня накрывает несмываемое чувство дежавю. Аж вся кровь в голове прилила и залила щеки пунцовой краской. В туалет идти, конечно, уже расхотелось. Я просто включила холодную воду и опустила под нее руки. Кажется, меня в микроволновку засунули и нагревают невидимыми волнами. «Ну, привет, Ольшанская! Или ты уже почти Исаева?» Дверь за Назаровой закрывается, отрезая голоса, музыку и все прочее. Пол становится под ногами мягким. И я будто опускаюсь в пластилин. «А твои методы не меняются, да, Карина? Туалет — твоя излюбленная локация?» Не вынимая рук из-под струи воды, спрашиваю. Призываю все силы, чтобы звучать уверенно и бодро, не показывать свои слабости или гнетущие злобы. Может, я просто зашла руки помыть? Мы встречаемся в отражении взглядами, а внутри у меня целый оркестр из эмоций, которые я стараюсь подавить. Убеждаю себя в который раз, что все в прошлом. Назарова не сможет больше помешать. Над нами даже лампочка мигает 2 раза от той напряженности, что рождается. «Вы думали, что сможете меня как-то наказать?» Спрашивает ровно, но я чувствую дрожь в ее голосе. Ей страшно и обидно. «Ошибка! Эррор!» Вытуженно смеется и откидывает голову назад. Ее шея сплошь в натянутых сухожилиях, и только сейчас замечаю, что Карина худее, чем была. Темные круги под глазами просвечивают, несмотря на толстый слой консилера. А белки красные от слез. На секунду мне стало ее жаль. «А я так не думаю». Разворачиваюсь к ней и скрещиваю руки на груди. Какое-то время мы сверлим друг друга взглядами. В момент я отчетливо осознала то, о чем говорил мне Костя. Карина сама себя накажет своими поступками, если уже не наказала. Назарова загнала себя в клетку, где ей больше никогда не дадут права выбора. Она слишком многого хотела и безбашенно исполняла все свои желания. Ее лимит исчерпан. «Зачем ты все это устроила?» — спрашиваю. Мой голос отражается от светлой плитки глухим эхом. Карина поджимает пухлые губы и смотрит себе под ноги, на открытые мысы босоножек с идеальным педикюром. Сердечный ритм наращивает обороты в ожидании ответа. Чувствую, как мышцы сковали мое тело, и я попросту обездвижена. «Ты унизила меня при всех, Ольшанская, там, в коридоре. Если бы ты...» «Ты меня оскорбляла, Назарова». «А я не прощаю к себе такого отношения», — заканчивает свою фразу излишне высокомерно для той, кто потерял свой статус и власть. «И я решила убить двух зайцев. Отомстить Исаеву за то, что выбрал не меня, и тебе, что вклинилась и выдрала мне волосы». Меня прошибает потом, а тело охватывает лихорадка. Морщусь от охватывающих меня ощущений. Глаза неестественно увлажнились, но я боюсь отвести взгляд, чтобы предатели слезы не скатились. Мне больно от того, насколько жесток может быть человек. «И ты решила инсценировать измену, да?» Спрашиваю, а руки потряхивает. Голени скованы железной цепью, в воздухе пахнет чем-то гадким и противным, тухлым. Становится попросту невозможно находиться с ней рядом. «Классно получилось!» «Значит, все же это была инсценировка?» «Глупая, глупая Назарова!» Она спохватывается, что прокололась, но поздно. Я уже поняла, что это была всего лишь игра. Холодная игра эгоистичной, избалованной девчонки. «А ты думала, я смогу трахаться с парнем, который, даже целуя меня, постоянно повторяет имя другой?» Воспоминания того дня сжирают терпение. Трясусь от желания снова вырвать ей все волосы. Останавливает только одно. Костя мне не изменял. «А как же презерватив? Прямо в центре комнаты, словно специально». Не уверена, что получу ответ, но упрямо вцепилась взглядом в ее глаза. Мне чудится, я ударилась головой и вырубилась прямо на ледяном полу туалета. Настолько нереальной мне кажется картинка. «Этой деталью я горжусь больше всего». И замолкает. Думает, я молить о правде буду. «В таком случае гордись в одиночестве, а меня мой парень ждет». Огибаю ее и хватаюсь за ручку двери. Движения кажутся мне отточенными и правильными, ровно такими, какими и должны быть у победителя. Сама в восхищении. Нужно непременно рассказать обо всем Косте. «Исаев, конечно, умный, но сомневаюсь, чтобы он отдал на анализ использованный презерватив, когда выглядело все так натурально, да?» В спину летят ее слова, смазанные как маслом презрением. Но еще я чувствую желание задеть меня хоть в последний раз. Ей не хватает смелости и мужества просто скрыться уже в тумане. Открываю дверь, решая закончить этот разговор. Мне и правда все равно, как та штука оказалась в квартире Исаева. Пусть хоть Назарова притащила ее с собой. «Я в фильме одном подсмотрела. Некоторые виды шампуня очень похожи на сперму. Хватает нескольких капель. Потом завязываешь узлом и кидаешь на ковер. А вы идиоты!» Не дослушав, выбегаю из туалета и глазами ищу знакомую фигуру. Подушечки пальцев горят, как мне нужно прикоснуться к Косте. Исаев стоит с телефоном в руках. По напряженному лбу и сведенным бровям понимаю, что разговор не из приятных. Подхожу тихо и только слышу обрывки фраз. «Стас, не вздумай, ты понимаешь, что делаешь?» Зло цедит. Встреча с Назаровой уходит на второй план. Я быстро обвожу зал взглядом, подмечая, что мажор с Сашкой так и не появились, хотя должны были. Какой-то толчок изнутри, под грудью чувствую, больно и неприятно. «Тебя же живьем съедят!» И сердце гулко барабанит по ребрам, как ливень. Уши закладывает, но только слышу голос Костика, который все еще предупреждает уверенно. «А Саша? Почему ни слова не говорит про Сашу?» «Я сейчас приеду и позвоню отцу». Исаев сбрасывает звонок и напарывается на мой говорящий взгляд. Я беззвучно плачу от охватившего меня страха. «Что случилось, Кость?» Исаев молча хватает меня за руку, и ни с кем не попрощавшись, мы выходим из ресторана. До машины практически бежим. Я в панике и абсолютном неведении. Что может быть хуже? А при взгляде на Костю такие страшные мысли приходят, что зажмуриться хочется и исчезнуть. «Случился пиздец, Ален», — ответил Костя, который почти не ругается.